пред тобой склоняюсь, благодарность сердца приношу тебе за любовь, за путь твой, Боже, умоляю, освети, очисти жизнь мою в себе. За любовь, за путь твой, Боже, умоляю, освети, очисти жизнь мою в себе. Мой Иисус, ты очи мне открыл однажды, я себя увидел в страшной нищете и в слезах горячих пал к ногам пронзенным. В эту ночь, Иисус мой, я узнал тебя и в слезах горячих пал к ногам пронзенным. В эту ночь, Иисус мой, я узнал тебя. Нежно ты склонился над моей головою и спросил так тихо: любишь ли меня? Без упреков строгих, нежною любовью ты тогда навеки приобрел меня. Без упреков строгих, нежною любовью ты тогда навеки приобрел меня. Всю земную прелесть, суету мирскую променял на счастье, что мне дал Христос. Ничего не нужно больше в этой жизни, если ты Спаситель, всю ее возьмешь. Ничего не нужно.